промчались тысячи годов. Пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. Пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. И наши громкие деяния, труды, заботы, суета скользнут в пучине мироздания, как неприметная мечта. Учине мироздания, как неприметная мечта. Так вот зачем ты, свет, родился, и сколько выдержал скорби, к тому твой жадный ум стремился. Жадный ум стремился, чтоб стать добычею червей. Но есть за тобой жизнь иная, жизнь вечная без счета лет. Тебя там участь ждет какая, об этом думал ты или нет? Тебя там участь ждет какая, об этом думал ты или нет?